Четвертый урок на салфетке. Закладываем прочные основания. Отсутствие энтузиазма – это одна из тех проблем, с которыми может столкнуться ваш новый дистрибьютор. И если вам не удалось объяснить ему, насколько важен правильный старт, вот почему мы настаиваем на том, чтобы новички не начинали отсчет времени своей работы в этом бизнесе до тех пор, пока не закончится их стажировка. Многие, приходящие в MLM-бизнес, неправильно начинают работу. Они смотрят на лидеров, сравнивая себя с ними и думают, что никогда не смогут достичь таких же высот. И это лишает их энтузиазма. Нарисуйте бегущих людей. Стрелками покажите, что один человек бежит медленнее основной группы, а другой быстрее. Возможно, вам будет легче, если вы обведете их кругами. Человек, стремящийся сохранить свое лидерство, будет бежать быстрее, чем тот, кому нужно догнать остальных. Но так как в этой гонке нет финишной черты, вы все можете стать победителями. В моем офисе висит цитата моего пастора. Вот она. «Единственный проигравший тот, кто бросает начатое. Но для того, чтобы хорошо бегать, нужно тренироваться. Если вы работаете с новым человеком, обязательно скажите, что первое время от 2 до 6 недель он будет проходить стажировку, и только следующий месяц будет первым месяцем его самостоятельной работы. В стажировку входят чтение литературы, общение со спонсорами и другими людьми, изучение товаров, с которыми предстоит работать. В дальнейшем все это позволит правильно начать бизнес. Не позволяйте своим новым сотрудникам приступать к самостоятельной работе до тех пор, пока они не усвоят всю необходимую информацию и не станут относиться к делу серьезно. Только выполнив все эти требования, они будут готовы взять правильный старт и бороться за лидерство. Одно из достоинств уроков на салфетках заключается в том, что вы можете разделить их со своими новыми дистрибьюторами, с теми, кого вы только планируете заинтересовать. Кроме того, занятия тренинговыми программами подводят людей к самомотивации. Каждый раз, когда я рассказываю об уроке номер 1, 2×2=4, я волнуюсь, думая о тех возможностях, которые дает MLM-бизнес. После того, как вы прочитаете и поймете то, о чем я собираюсь рассказать на следующих страницах, у вас появится мотивация и способность видеть новые возможности для строительства здания своего бизнеса. Заметьте, сначала строительство здания проходит долгие месяцы, прежде чем оно появится над землей. Но после этого оно начинает расти намного быстрее, по этажу каждую неделю. Представьте, насколько высоким может стать здание вашей собственной организации, и тщательно продумайте, как его сделать таким. Когда вы работали со своей первой пятеркой людей и настраивали их на серьезную работу, вы рыли котлован для фундамента своего здания лопатой. Это первый уровень. А когда каждый из вашей пятерки привлечет еще 5 человек, вы будете использовать бульдозер. Вы на втором уровне, у вас 25 человек. Если же вы рассказали своим людям, как им следует учить своих людей, чтобы они могли привлечь кого-то еще, вы роете котлован экскаватором. Вы на третьем уровне. У вас 125 человек. И вы уже дошли до твердого грунта. Теперь можно начинать строительство фундамента вашего здания. Когда вы достигнете четвертого уровня, это будет означать, что фундамент построен, и ваше здание уже виднеется над землей, и теперь будет расти намного быстрее. Если вы в бизнесе уже несколько месяцев, но не видите особых изменений, не стоит впадать в уныние. Это просто значит, что вы еще не закончили строительство фундамента. И если вы остановитесь, то будете похожи на золотоискателя, который работает долгие месяцы, рыл шахту всего лишь для того, чтобы бросить ее, не дойдя до золотой жилы 6 дюймов. Теперь давайте снова вернемся к продавцу. С ним происходит то же самое. Он бросает начатое ради чего-то еще в тот момент, когда он так близок к тому, чтобы увидеть, как начнет расти здание бизнеса. До тех пор, пока вы не достигнете четвертого уровня, вы не можете ожидать каких-либо видимых результатов. Однако это не означает, что вам нужно стремиться к пятому. Если ваши фронтлайнеры достигнут четвертого уровня, это будет означать, что начали возводиться этажи. На рисунке видно, как выглядит фундамент здания того, кто имеет 130 дистрибьюторов. Но заметьте, что у него все равно не будет надежного основания для здания бизнеса, если он привлечет к работе тех, кто покупает товар только для себя или оптовых покупателей, даже если у него в группе будет 780 человек. Возвращаясь к примеру о поездке в Калифорнию, можно сказать, что такой человек слишком долго едет на первой скорости и, возможно, никогда не перейдет на вторую. Выучите эти уроки на салфетках и применяйте их. Только так вы сможете двигаться вперед. Стройте свой фундамент на прочном основании, коренных породах и добейтесь высоких результатов. Когда мы дойдем до урока номер 10, мотивация и отношения, вы поймете, почему так важно строить здание своего бизнеса на прочном основании. Перед тем, как перейти к следующему уроку, еще раз напоминаю о том, что первые 4 урока на салфетках вам следует показать своим друзьям как можно скорее, а последующие уроки могут быть рассмотрены в любое время после того, как ваши люди начнут свою самостоятельную работу.